Глава 26. Аомаме. Как романтично. Телефон звонит во вторник после полудня. Аомаме сидит на коврике для йоги, широко разведя ноги и разминая подвздошно-поясничные мышцы. На взгляд со стороны ничего сложного, но майка уже взмокла, хоть выжимай. Прервав тренировку, Аомаме берет одной рукой трубку, другой — полотенце, чтобы стереть пот с лица. «Головастика в том доме больше нет», — произносит Тамару. Как всегда, безо всяких алло и приветов. «Больше нет?» «Его убедили». «Убедили», — повторяет Аомаме. Похоже, Тамару какой-то силой его оттуда убрал. «А господин Кавана, живущий в этом доме, тот самый Тенго Кавана, которого ты ищешь». Мир вокруг Аомаме расширился и сжался вместе с ее сердцем. «Ты слушаешь?» — спросил Тамару. «Слушаю». «Но сейчас Тенго Каваны там нет. Уже несколько дней». «У него все в порядке?» «Из Токио он уехал, но вроде жив-здоров. Головастик снимал квартиру на первом этаже его дома, чтобы за ним следить. Все ждал, когда там появишься ты. Фотографировал всех приходящих скрытой камерой». «Меня тоже?» «Твоих снимков он сделал 3. Но вечером. Ты в кепке, очках, замотался шарфом. Но опознать можно. Появись ты там еще раз, пиши пропало». «Значит, я правильно вам доверилась?» «Если здесь вообще уместно слово «правильно». «Но я хотя бы перестану беспокоиться». «Этот человек теперь обезврежен». «Потому что вы его убедили?» «Ситуация требовала корректировки», — говорит Тамару. «Окончательной и бесповоротной. Все фотографии я забрал. Главной мишенью головастика была именно ты, а Тенго Каван он использовал как приманку. Потому и вреда ему причинять смысла не было. Так что, думаю, с ним все в порядке». «Слава богу», — выдыхает Аомаме. «Тенго Кавана преподает математику в колледже для абитуриентов, неподалеку от станции Йо-Йоги. Учитель, похоже, талантливый, но в неделю читает всего несколько лекций, так что зарабатывает, скорее всего, немного. Холостяк, живет скромно в старенькой съемной квартирке». Аомаме закрывает глаза и слушает, как бьется сердце. Граница, отделяющая ее от внешнего мира, растворяется и исчезает. «Параллельно с работой в колледже пишет роман. Что-то очень длинное. Литературным негром для воздушного кокона он только подрабатывал, но у него свои писательские амбиции. И это хорошо. Умеренное честолюбие развивает характер». «Но как вы все это узнали?» «Посетил его квартирку, когда хозяина не было дома. Дверь была заперта, но я проник своим способом. Не люблю вторгаться в чужие дома, но расследование этого требовало. Для одинокого холостяка жилище на редкость ухоженное. Газовая плита начищена до блеска. В холодильнике чистота и порядок. Никакой гниющей капусты. Одежду гладит. Сгодился бы в неплохие сожители. Не будь я гей, разумеется». «А что еще вы узнали?» «Я позвонил в его колледж. Узнал расписание лекций. Секретарша сообщила, что ночью с воскресенья на понедельник в какой-то больнице в префектуре Тиба умер его отец. Он срочно уехал на похороны, поэтому в понедельник его лекции отменили. Где и когда будут похороны, она не знала. Во всяком случае, его следующие лекции в четверг не отменялись. Видимо, к тому времени должен вернуться в Токио». Конечно же, Аомаме отлично помнит. Отец Тенго работал сборщиком взносов за NHK. Каждое воскресенье он брал с собой маленького Тенго и обивал с ним чужие пороги, собирая с людей абонентскую плату. Не раз она встречала их на улицах Итикавы, но вот лица этого человека в памяти не осталось. Вспоминается только его худоба и униформа. Да еще то, что Тенго был на него совсем не похож. «Если головастика там больше нет, могу ли я сходить повидаться с Тенго?» «Даже не вздумай», — тут же отвечает Тамару. «Да, головастика мне убедить удалось. Но чтобы уладить дело, мне пришлось позвонить в авангард и рассказать им об одной безделице, которая не должна попасть в руки полиции. Случись это, полиция начала бы проверять всех жильцов того дома и на твоего друга Тенго Кавану пало бы подозрение. Ликвидировать эту вещь самому мне было бы слишком рискованно. Пришлось бы тащить ее ночью на себе, да еще, не дай бог, отвечать на вопросы какого-нибудь случайного патрульного. А вот в секте специально для этого есть и люди, и средства. Эти парни к такой работе привыкли. Все уберут так же быстро и чисто, как в свое время убрали другую безделицу из гостиницы Окура. Ты понимаешь, о чем я? Аомаме наскоро переводит формулировки Тамару на человеческий и японский. То есть методы убеждения были довольно жесткими. Тамару еле слышно прочищает горло. Очень жаль, но этот человек слишком много знал.